Для тех, кто давно обратил внимание на Уайльда, его комедии были полной неожиданностью. Они заставляли вспомнить лучшие образцы этого жанра, расцветшего в шекспировскую эпоху, а столетия спустя, обогащенного таким мастером, как Шеридан, но затем пережившего спад долгий и, казалось, непреодолимый. Они покоряли изяществом, непринужденностью, остроумием, тонкостью и естественностью переходов от бурлеска к ситуациям достаточно драматическим, хотя и завершающимся благополучно, словом, той неподдельной свободой и невымученной иронией, которые являются первыми условиями комического искусства. И они были решительно не похожи на драматургию, составлявшую тогда основной репертуар. В те годы на европейских подмостках гремел Ибсен, стремительно восходила звезда шоу. Началось повальное увлечение интеллектуальной драмой. Вскоре его сменит острый интерес к экспериментам Метерлинка. Театр хотел стать думающим, проблемным, философичным. Хорошо сделанная пьеса с мелочными страстями и шаблонными персонажами никого уже не привлекала. А Уайльд? Когда его спрашивали, что он хотел сказать своими пьесами, ответ был один и тот же. Очень просто. Надо подмечать серьезное в любых пустяках и пустяшное во всем серьезном. Как всякая уайльдовская шутка, это высказывание заключает в себе афористически четкую и отнюдь не пародийную мысль. Разительно отличающаяся и по характеру построения, и по содержанию коллизий, и по художественным средствам от всего, что Уайльд писал прежде, комедии, однако, близки и его стихотворениям, и сказкам по своей важнейшей творческой задаче. В сугубо рациональном мире, поклоняющемся сухой логике, и для всего на свете, приготовившим особый ярлычок, Уайльд все так же стремится обнаружить явления непредсказуемые и парадоксальные, своим смехом разбивая защитную броню прагматики, быть может, еще увереннее, чем это ему удавалось, когда он славил субъективность впечатления и воспевал власть фантазии. Шоу, следившее за его театральными триумфами, не без оттенка ревности, заметил, выходя с премьеры, как важно быть серьезным. Да, это по-настоящему смешно. Но если комедия только забавляет, не умея растрогать, я считаю, что зря поехал на спектакль. Еще и сегодня, когда эта пьеса обошла чуть ли не все сцены мира, порой утверждают, что она написана с веселой беззаботностью, вроде скетча. А ведь это заблуждение. В любой комедии Уайльда есть ненавязчивый, но важный элемент сатиры. Его совсем несложно опознать хотя бы в «Идеальном муже», где более или менее отчетливо воссоздана нашумевшая в свое время история со спекуляцией акциями Суэцкого канала, скомпрометировавшей тогдашнего английского премьера Дизраэля, который вступил в сделку с банкирским домом Ротшильдов. И даже легкомысленная комедия для серьезных людей, разочаровавшая шоу, очаровывает уже столько поколений зрителей, не одной лишь виртуозностью фабулы и отточенным подлинно английским юмором. Это пьеса о том, как непримиримы действительное жизнелюбие и чопорность, ханжество, доктринерство, возведенные в принцип, а противоестественности всевозможных масок, пусть их и приходится изобретать, защищаясь от условностей, на которых держится общество, о счастье истинном и иллюзорном, о проблемах, не перестававших волновать Уайльда с первых же его шагов в литературе. Да и герои его комедий, если присмотреться, окажутся схожи с теми условными персонажами, которые населяют гранатовый домик, а тем более с лордом Артуром Севиллом. Джон Уординг, Алджернон, лорд Горинг — все это разновидности одного и того же типа, прошедшего через все произведения Уайльда. Все это своего рода денди, показываемые в разных обстоятельствах, когда с особенной наглядностью вырисовываются разные свойства таких людей. А для Уайльда уже давно не было секретом, что дендизм заключает в себе начало конфликтующие, чуть ли не полярные. Он размышлял об этом, работая над своим единственным романом, напечатанным в журнале летом 1890 года, тут же переделанным и принявшим тот вид, в котором портрет Дориана Грея, вот уже без малого столетия, знаком каждому почитателю английской прозы. Это еще одна сказка. И не от того лишь, что автор снова избрал условный фантастический сюжет. Есть и более глубокие переклички, связывающие роман со «Счастливым принцем» и «Гранатовым домиком». Персонажи сказок меняются. В первом сборнике они еще не ведают сложностей жизни, и, как ни печально приобщение к истинам бытия, мир для них окрашен поэзией и радостью, которых уже не дано ощутить обитателям гранатового домика, постоянно чувствующим трагическую предопределенность судьбы. В «Дориане Грее» весь этот путь от неискушенности к познанию совершается у нас на глазах. И, по словам самого Уайльда, очень многое скрыто в той теме рока, которая красной нитью вплетается в золотую парчу этой книги. Рок предстает как возмездие, неотвратимо настигающее героя, который, признав наслаждение высшей целью жизни, подчиняет себя этой философии гедонизма безраздельно. Метафора портрета, центральная в романе, при всей своей кажущейся прозрачности обладает емкостью не меньше, чем, например, символ шагреневой кожи у Бальзака, постоянно о себе напоминающий читателям Дориана Грея. Разумеется, это лишь наиболее очевидная литературная параллель. Есть и другие. Фауст, в первую очередь. Порою Дориана прямо отождествляют с доктором-чернокнижником из старинной легенды, и тогда Мефистофелем оказывается лорд Генри, а Сибилле Вейн уготована роль новоявленной Гретхен. Такая интерпретация, однако, слишком прямолинейна, да и фактологически неточна. Известно, как возник замысел Дориана Грея. Однажды в мастерской своего приятеля Безила Уорда Уайльд застал натурщика, поразившего его совершенством своих черт, и воскликнул: «Какая жалость, что и ему не миновать старости со всем ее уродством!» Живописец заметил, что готов переписывать портрет хоть каждый год, если природа удовлетворится тем, что ее неумолимые законы отразятся на полотне, но не на живом облике этого херувима, случайно им где-то встреченного. Дальше вступила в свои права уайльдовская фантазия. А она не нуждалась в костылях литературных реминисценций. Оттого и смысл романа не сводим к опровержению той глубоко эгоистической мысли, которая побуждала обладателей шагреневой кожи Рафаэля де Волантена мечтать о миллионе, дарующем власть над людьми, и при всех совпадениях с трагедией Гёте, вплоть до фабульных, Дориан Грей остается произведением совершенно самостоятельным, таким, какое, наверное, могло явиться лишь в атмосфере конца века. Эгоизм Дориана, как и лорда Генри, — качество особого рода. Это эгоизм эстетов. Разумеется, они более или менее ясно представляют себе реальную жизнь, но не желают с нею считаться. Они, Дориан и лорд Генри, восстают против нее своим культом юности, утонченности, художественного вкуса, Точно бы все это способно было заменить нравственное чувство. И оба не хотят признать, что познание — это причастность к реальному миру, где каждый поступок неизбежно обладает своим этическим значением. Убийство художника остается убийством, а вина за гибель Сибиллы остается виною, как бы, с помощью лорда Генри, не пытался Дориан доказать самому себе, будто этими действиями он лишь оберегал прекрасное от посягательств грубой обыденности. В герое романа, конечно, немало от его создателя, но Уайльду, в отличие от Дориана и лорда Генри, ясно, что искусственный рай, о котором они мечтают, и невозможен, и не нужен. Вот откуда начинается полемика писателя со своими центральными персонажами. Они оба могли бы повторить афоризм Уайльда из программного его эссе «Критик как художник», где сказано, что цель жизни состоит не в деянии, а в бытии. Могли бы сделать этот парадокс своим девизом. Но мысль Уайльда имеет продолжение. И не просто в бытии, а в становлении. Для Уайльда человек погружен в поток реальной жизни, зависим от нее и меняется вместе с нею, совершая духовный выбор и принимая ответственность за него. Однако этой вот зависимости от реального и ответственности перед живой жизнью как раз и не хотят оба его героя. Словно бы и впрямь можно вечно оставаться юным, не зная становления со всеми его муками, словно время действительно можно остановить. Крушение, к которому приходит Дориан для Уайльда, неотвратимое крушение человека, пытавшегося заменить реальность грезой и не оглядывавшегося на естественные гуманные нормы. Портрет должен был служить воплощением нетленной и застывшей красоты, а сделался зеркалом становления, которого Дориан старался, но не мог избежать. И в конечном итоге от его этического выбора зависело, каким окажется становление и к чему оно приведет. «Искусство чуждо морали», — декларировал Уайльд. А на первой странице романа вызывающе утверждал, что всякое искусство совершенно бесполезно. Он спорил с теми, кто требовал от художника скучной дидактики, отвергая произведение, если в нем не обнаруживалось ходячих прописей. Но к этому дело не сводилось. Для Уайльда искусство лежало вне морали и полезностей, в том смысле, что своей глубиной, своим совершенством оно создает высший этический образец, налагающий серьезнейшую обязанность на каждого, кто служит или хотя бы поклоняется ему. Банкротство Дориана Грея было крушением индивидуалиста, а для Уайльда оно явилось и платой за отступничество от эстетического идеала, предстающего как союз красоты и правды. Одно мертво без другого. Роман Уайльда говорил именно об этом, хотя первые критики Дориана Грея усмотрели в нем панегирик аморализму. Нас теперь удивит подобная глухота. Трудно отделаться от ощущения, что она была преднамеренной. Пройдет несколько лет, и на суде рецензии будут фигурировать в качестве улик обвинения. Уайльда не сломит глумливое торжество ханжей. Но майским полднем 1897 года из ворот тюрьмы выйдет, чтобы навсегда уехать во Францию, человек, в котором мало кто узнал бы художника, два года назад покидавшего судебный зал с гордо поднятой головой. Может быть, странно это слышать, но страдание для нас — способ существования, потому что это единственный способ осознать, что мы еще живы. Такие настроения доминируют в исповеди, писавшейся в заточении, и в балладе Редингской тюрьмы последним, что было напечатано при жизни Уайльда. Они тоже становятся лейтмотивом, а описываемая здесь казнь арестанта уподобляется распятию Христа. И как она описана! Прав был Уайльд, сказав о балладе, что это вопль Марсия, а не песня Аполлона. Греческий миф рассказывает, сатир Марсий, выучившись играть на флейте, вздумал состязаться с самим Аполлоном, и разгневанный бог за это содрал с него кожу. Играл Марсий необыкновенно, забывая обо всем, доходя до исступления. Балладе Уайльда присущ такой же накал. Но за экстазом описаний ада, где и ночная тишина гремит страшнее, чем гром, скрыт в ней строго выдержанный мифологический параллелизм. Гефсиманская скорбь витает над этим тюремным двором, где уже приготовлена яма, в которую швырнут казненного гвардейца, засыпав тело горючей известью. Новые Голгофы, страданием и искуплением, становится весь воссозданный Уайльдом эпизод. Такие мотивы появлялись у него и прежде, особенно в стихотворениях, написанных прозой. Но там образ Христа сливался с идеей художника, светлого ангела, явившегося среди тоскливой будничности. И лишь порою звучала иная тема — доброты и бескорыстия, без которых мертво познание. После Рединга все переменилось неузнаваемо. Не наслаждение, а аскеза. Не вызов, а смиренное приятие всего, что не пошлет судьба. И страдание вместо радости. И любовь, которая превыше самой совершенной красоты. Уайльд был человеком крайностей. И в дендизме, когда он оказался у недозволенной черты, и в смирении, пришедшем после того, как открылась истинная жестокость, на какую способно цивилизованное общество. Незадолго до смерти он признается одному из немногих верных друзей. «Мне незачем писать, потому что я постиг значение жизни. Писать о жизни нельзя». Ею можно только жить, а я жил. И все равно искра таланта продолжала в нем тлеть, а где-то на глубине сохранялось прежнее восприятие мира. Последний раз оно о себе напомнит буквально за несколько минут до конца. Очнувшись от укола, Уайльд печально оглядел стены своего гостиничного номера и пожаловался, что обои так безвкусны. «Они меня убивают. Кому-то из нас придется уйти». Когда он умер, всего 46 лет от роду, появилось немало назидательных статей, в которых за лицемерными вздохами чувствовалась плохо скрытая боязнь его растлевающего влияния. Никто, кажется, и не подумал заглянуть в предисловие к Дориану Грею и поразмыслить над словами о ярости Калибана перед зеркалом. Калибаном Уайльд назвал свой век. У Шекспира в буре четвероногий Калибан, так во всяком случае считали столетия назад, олицетворяет силу костную и злую. Уайльду казалось, что искусство, подобно шекспировскому Просперу, способно совладать с этой силой, укротить ее, какие бы бури ни приходилось выдерживать творцам истинной красоты. Судьба Уайльда опровергла его иллюзии, а мечта, которой он жил, осталась. Да она и не исчезнет, пока сохраняется тот разлад между искусством и действительностью, который так остро почувствовал и так своеобразно передал этот болезненный Орфей, волею обстоятельств спустившийся в современный Аид и не сумевший растрогать его властителей, но не поколебавшийся в своем рыцарственном служении прекрасному. Зверев.